Я думаю, что Царонг Ринпоче уже почти сошел с ума от вины за содеянное, когда он услышал проклятие из уст человека, который, как он думал, не мог его знать. Он, наверное, вообразил, что через Санам заговорили боги, проклиная его. А ты? Откуда ты знала продолжение? Ху, Санам научила меня всему, что подслушивала в Лхакханге. Иногда мы спускались вместе и часами следили за ритуалами, но... Она заколебалась. Было что-то еще. Что-то, что заставило меня сделать то, что я сделала. Сейчас это ощущение уже прошло. Но когда он выстрелил в Санам, я почувствовала, как что-то вселилось в меня. Злость? Нет. Нечто большее. Нечто совсем другое. Я не могу объяснить. И не нужно. Пойдем. Нам надо уходить отсюда. Ты все еще не объяснила мне, как ты собираешься вывести нас из Доржела. Из часовни Тары деревянные ступени и короткие проходы привели их в Гонгханг. Маленькая подземная часовня была пуста, не считая чучел животных и охранявших ее богов. Здесь горели несколько ламп, наполняя комнату желтоватым светом. Чиндамани объяснила Кристоферу их маршрут, передав все, что сказала Санам. Он выслушал ее с мрачным лицом, пытаясь понять, сколько в рассказе старухи правды и сколько вымысла. Они связали весь багаж. Среди маленькой кучки оставшегося в Гонканге оружия Кристофер нашел короткий ржавый меч и засунул его за пояс. «Уильям?» — позвал он. Мальчик был рядом, не собираясь больше выпускать отца из виду. Кристофер порылся в своем чубе и вытащил что-то мягкое. Это был маленький старый плюшевый медвежонок. «Я привез из Карфакса старину Самюэля», — пояснил Кристофер, протягивая мальчику потрепанную игрушку. «Я подумал, что тебе понравится, если он будет с тобой, чтобы напоминать тебе о доме». Мальчик схватил медведя и прижал к груди. Он всегда был его любимой игрушкой, всегда спал вместе с ним. И за последние несколько лет медведя чинили, заново набивали и зашивали не меньше десятка раз. Он посмотрел на отца, и в первый раз за все это время на лице его появилась улыбка. Вместе с Самюэлем ему не страшны были никакие опасности. Самдаб с изумлением следил за ними. Подобные игрушки он видел раньше, хотя именно такой ему видеть не приходилось. И зачем мальчику-чужеземцу нужно нести ее с собой? Может быть, это какой-то бог? Уильям убрал Самюэля в свою сумку. «Скоро мы вернемся в Карфакс, Самюэль», — сказал он. Кристофер улыбнулся, ему очень хотелось поверить в это. Они скатали несколько ковров, лежавших перед алтарем. Внизу оказался узкий, врезанный в пол люк с медным кольцом. Кристофер повернулся к Чиндамане. В окружавшем их болезненном свете щеки ее пылали, глаза блестели. Он с трудом осмелился посмотреть ей в лицо. «Тебе не надо идти с нами», — сказал он. «И тебе, и Самдапу. Я уверен, что здесь ты будешь в безопасности. Царонг Ринпоче мертв. Ты представляла угрозу только для него. Для Замятина лучше, чтобы ты оставалась в живых. Он будет использовать тебя как символ, но не причинит тебе вреда. И мальчик нужен Замятину живым, а не мертвым. Ты не знаешь, что ждет нас там внизу или во время путешествия». «Я виновата в смерти Ринпоче», — ответила Чиндамани. «По крайней мере, так скажет монах, находившийся в комнате. Его сторонники так этого не оставят. И Самдап не будет в безопасности рядом с Замятиным. Ты это знаешь. И ты знаешь, почему». Он ничего не мог на это возразить. Она была права. Он знал, почему. «Отлично», — ответил он. «Мы идем вместе. Мы не можем позволить себе задерживаться здесь. Они уже повсюду ищут нас. Я не знаю, что ждет нас внизу, под этим люком. Может быть, там ничего нет. Может быть, то, что там есть, опаснее Замятина и его людей. Но у нас нет выбора. Если мы уходим из монастыря, это единственный путь, который открыт для нас».